Глава 15. Старая башня 2. Впрочем, о чем я сейчас думаю? Я же — это я. Алексей Роков — не тот человек, чтобы выбирать какой-то из вариантов только за то, что он самый простой. Если есть возможность получить силу, надо действовать. Тем более, учитывая последние события, что-то мне все больше начинает казаться, что план Мика без происшествий и случайностей точно не сработает. А значит, я должен быть готов к любому повороту событий. До 5-го этажа получилось добраться без каких-либо проблем. А вот перед боем с Медузой я ненадолго замер, но потом все же решился. Во-первых, нельзя терять время, ведь каждая секунда, проведенная вне дуэльных площадок, приближает меня к тому, что Кае надоест меня ждать, и она полезет сюда лично, чего мне категорически не надо. Во-вторых, слишком долго с чем-то тянуть вредно. Начинаешь бояться, нервничать. В конце концов, твоя вера в себя просто умирает, а шансы на победу начинают стремиться к нулю. Вот честно, даже не скажу, что лучше. Хороший план или полная уверенность в себе, когда у тебя нет ни секунды, чтобы подумать о рисках и испугаться. Перенесясь к Медузе, я поборол искушение прикрыться со всех сторон и рискнуть попытать удачу в контратаках. Вместо этого я просто врубил эльфийское зрение и принялся бомбардировать слабые точки своего противника, которые, кстати, оказались совсем не там, где, как уверяли меня все остальные чувства, находится этот столь неудобный и опасный страж. 52 попадания. Несмотря на накатывающие приступы головной боли, я так ни разу и не промазал. А потом, вместе с последней погасшей точкой, мир вокруг меня свернулся, открывая очень похожую, но при этом совсем другую картинку. Оказывается, это случайно взятая мной способность видеть очень даже неплоха. Теперь всем иллюзионистам придется поджимать свои петушиные хвосты при встречах со мной. Улыбнувшись нарисованным воображением картинам, я подошел к даже не пытающемуся сопротивляться монстру и взмахом своего улучшенного меча отсек ему голову. Еще один этаж взят. Со следующим даже было проще. И пусть на этот раз передо мной стоял не ледяной, а огненный дракон, я знал, что делать. Если честно, даже помню, что в прошлый раз все обошлось, мне было страшно идти навстречу пламени, которая прожигала борозду в камне, всего лишь пролетая от него на расстоянии метра. Стоит мне ошибиться, и от меня не останется даже пепла. К счастью, у меня уже была огненная карта, так что принять и почувствовать эту стихию было даже проще. И вот открыт еще один этаж. А я даже получил еще одну плюшку. Улучшена способность «Родство со стихиями». Уровень 2. Поглощение стихийного урона. 20%. Интересный момент. А если захватить 10 башен, получится, что магия стихийных карт мне вообще будет нипочем? Что-то мне подсказывает, что как минимум императорская семейка этим бонусом точно воспользовалась. Впрочем, для меня пока и 20% – очень даже неплохой результат. Особенно учитывая, что других наград и даже демонической энергии я, похоже, больше не получу, пока не доберусь до 9-го этажа. А это еще два противника. И что самое неприятное – два противника неизвестной силы, от которых можно будет ожидать чего угодно. Итак, пробуем открыть 8-й этаж. Уровень, докуда добралась Лилиту, и который, кстати, не смог освоить мой предшественник. Мгновение переноса, и я неожиданно обнаружил, что нахожусь в воде. Лишь чудом не попытался вдохнуть, забив все легкие соленой водой. Итак, время, которое я смогу продержаться без воздуха, не бесконечно, а такая оплошность его бы существенно сократила. Но кто же здесь будет моим противником? Оглядываясь по сторонам, я так и не смог никого заметить. Использую эльфийское зрение, и прямо передо мной тут же вспыхнуло небольшое солнце. Пришлось отключить, иначе через пару секунд я бы просто вообще ничего не смог увидеть. И кто же тогда мой противник с одной критической точкой, но зато поистине титанического размера? Стараясь выискать взглядом теперь уже кого-то побольше, я чуть не упустил момент, когда, казалось, само пространство передо мной пошевелилось. А потом, уворачиваясь от удара огромнейшего щупальца и созданных им водоворотов, я наконец-то понял, кто же на этот раз стал моим противником. Гигантский кракен. Стоило мне осознать истинные размеры противника, как появилось его краткое описание. Кракен. Уровень 65. Особенность. Священное животное. Вот бы сейчас, как в случае с драконом, посмотреть подробное описание. К сожалению, из-за отсутствия демонической энергии придется обходиться только тем, что я замечу сам. А вот на этом направлении пока никаких перспектив не намечается. Даже хуже. Уходя от очередной довольно неспешной атаки, я осознал, что мое время подходит к концу. Кругом одна вода, без воздуха я скоро как минимум начну слабеть, а ведь пока даже понимания нет, как справиться с такой тушей. Вот будь у меня карта электричества, было бы проще. Помню, тот же Михаил как-то рассказывал о подводном сражении, когда китайцы решили прощупать наши границы, и в итоге их во время боя занесло аж в Марианскую впадину. Так вот, этот недоделанный завоеватель мира тогда победил именно за счет того, что по-тихому оградил небольшой кусочек пространства у себя за спиной и начал там своими молниями разделять воду на чистые водород и кислород. Дышать полученной в итоге смесью было то еще удовольствие. Без лечебных мазей природников, прямо скажем, летальны. Зато времени работать в полную силу у него было на порядок больше, так что китайцы, потеряв одного из своих, в итоге просто отступили. А что могу я? Попробовать простой навал? Я метнул вперед тонны железа и заодно сразу несколько мечей. Из хладного железа, из мертвого и, конечно, мою гордость, лезвие тысячи металлов. На последнее у меня не было особо много надежд. Все-таки пусть и не по полной, но оно сработало даже против древнего претерианца. Вот только Кракен, казалось, был создан, чтобы противостоять именно таким вот хитрым атакам. Стоило моему оружию начать к нему приближаться, как на расстоянии пары десятков метров от туши монстра вспыхнул незаметный до этого энергетический щит, и атака окончилась, так и не начавшись. Вот что получается, значит, священное животное. Это защита, которая прикрывает даже не само тело монстра, а пространство вокруг него. А ведь я уже начинаю чувствовать слабость. Похоже, у меня не остается другого выбора, кроме как использовать свое самое страшное оружие — мозги. Думай, Леша. Тут не та ситуация, когда можно взять нахрапом или голым желанием. Стоило мне перейти с воинственного настроя в созерцательный, как все почему-то сразу стало проще. Первым делом откуда-то из глубин сознания всплыли уроки профессора Карса. Да, у меня нет молнии, чтобы расщеплять воду, но зато у меня есть карта огня, и я могу создать достаточно перманганата калия, чтобы при нагревании получился тот же эффект. Работает? Легкие чуть не обожгло, а голова закружилась. Но неотвратимость поражения и смерти отступила немного в сторону. Еще повоюем. Тем более я обратил внимание на интересный нюанс. Атаки, направленные напрямую в Кракена, были отбиты щитом. А вот пара кусков металла, случайно оброненных мной, спокойно додрейфовали до тела стража и сейчас бились прямо о броню одного из его щупалец. О чем это говорит? На самом деле вариантов полно, но лично мне хочется верить в один из них. Кракен сам управляет своим щитом и реагирует именно на опасные атаки. А значит, надо его всего лишь отвлечь, и тогда у меня появится шанс. Тем более, что после эксперимента с кислородом основная идея, как это можно сделать, у меня уже есть. Первым в голову пришел титан. Он при соприкосновении с водой должен выделять водород. А тот, как известно, можно взорвать и навести шороху. Но нет. Даже убрав оксидную пленку для повышения скорости реакции, я понял, что подобным пшиком можно отвлечь разве что совсем уж психически неуравновешенного противника. А Кракен явно не такой. Что есть еще? Где химические реакции наиболее быстрые и яркие? Точно, в памяти всплыл еще один урок. Как ни странно, время, проведенное в Академии, уже принесло и продолжает приносить мне немалую пользу. Рубидий и цезий в обычном стакане с водой, а в итоге получается настоящий взрыв. Сейчас главное создать их побольше, покрыть пленкой другого металла, который слезет, скажем, через 5 минут. А теперь можно и запускать. Что во всей этой ситуации радует? То, что сам Кракен пока не стремится принимать активное участие в моем уничтожении. Так, иногда лениво машет своими щупальцами и просто ждет, когда я задохнусь. Похоже, он относится к тем, кто готов сидеть на берегу реки в уверенности, что рано или поздно мимо проплывет труп его врага. Эх, побольше бы таких, и насколько бы проще стало жить в этом мире. Мои дрейфующие мины спокойно преодолели так и не включившееся защитное поле и уже прошли половину расстояния до цели. Еще немного и начнется. А я должен быть готов к этому моменту на 100%. Ни одна секунда, ни одно мгновение не должны пропасть зря. Первым делом я приготовил меч, а потом, видя, что какое-то время в запасе еще есть, распаковал плоть и кости огненного дракона, полученные на предыдущем этаже. Создание среднего кровяного голема. Вываленные ингредиенты закрутились в легком вихре, а я понял, что могу даже до какой-то степени управлять этим процессом. Что ж, если я сам с мечом в руках не смогу победить в открытом бою, мне нужен тот, кто сможет справиться даже с таким врагом, как Кракен, самостоятельно. И тут, на мой взгляд, есть только один вариант. Стараюсь по возможности вытянуть создаваемое тело и присобачить по краям побольше миниатюрных лап-коготочков. И вот мое творение готово. Созданный из костей и кусков мяса ленточный червь. Страшнейшее оружие против гигантов, теперь с когтями из мертвой стали. Как раз в этот момент мои снаряды достигли цели, а их оболочка окончательно распалась. Тут же вверх устремился целый торнадо из пузырьков, все больше и больше увеличивающийся в размерах. А потом бабахнуло так, что даже на расстоянии у меня заложило уши. Теперь главное, чтобы это отвлекло Кракена, а не заставило его, наоборот, постоянно удерживать защиту. В любом случае, выбора у меня нет. Рванув вперед, я заодно раскрутил и зашвырнул в том же направлении и свое первое некроманское творение. Получилось. Страж так и не успел среагировать на наш бросок, включив защиту, а мы с големом уже врубились в его плоть. Я кромсал ее своим мечом тысячи металлов, с улыбкой наблюдая, как тот с каждым ударом немного меняет цвет, подстраиваясь под нашего противника. Можно было бы создать и второй меч из недавно открытых металлов. Но вся мертвая сталь ушла на червя, который, кстати, уже полностью забурился внутрь огромного тела и сейчас прогрызал себе дорогу там внутри, оставляя на своем пути незаживающие, покрытые ядом следы. Стоило мне только поверить, что все кончено, что пусть потратив уйму времени, но я убью Кракена, как тот выпустил во все стороны целое море какой-то черной жидкости, моментально отбросившей меня в сторону. Неужели треть прорубленного щупальца — это все, чего я смог добиться? И ведь повторить этот способ прорыва теперь не получится. Щит вокруг стража налился силой и уже вообще не выключался. Похоже, теперь все мои надежды связаны с маленьким паразитом, запущенным мной просто на всякий случай. Включив эльфийское зрение, я смог увидеть, как он добрался до ядра монстра, той самой критической точки, а потом впился в нее, создав маленькое, пока еле заметное, но постепенно разрастающееся темное пятнышко. Значит, держаться. Тем временем Кракен, почувствовав неладное, усилил натиск. Вот только как и мне было не пробиться сквозь его щит, так и ему было меня не достать. Я слишком маленький, быстрый, а к тому же еще и сильный. Дистанционные атаки шли мимо, а стоило ему попытаться протянуть щупальца, как я не отказывал себе в удовольствии их покромсать. Исход боя уже фактически решен, так что по-прежнему, не упуская ничего из поля зрения, я позволил себе на мгновение задуматься, а что же дальше? Будет ли награда за первое открытие восьмого этажа? Ведь даже в своей собственной башне я не забирался так высоко. И главное, есть ли у меня, всего вымотанного и выжатого, шанс в схватке со следующим, естественно, еще более сильным хранителем? Может быть, это и есть мой потолок, и надо просто признать это?